Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программа Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. А что-то у нас сходу начались звонки. Давайте давайте принимать. Нет, все, соскочил звонок. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы или комментарии, можете позвонить. А пока давайте вот о чем. Мы все ожидали, что на этой неделе, во всяком случае, было сказано, что, возможно, скорее всего, на этой неделе Хаус проголосует за отмену. Должны. Еще будет. Вот расскажите нам, что происходит с этим Обамакером. Хорошо. С удовольствием. Смотрите, если кто-нибудь из наших слушателей, может быть, даже вы смотрите Fox Business канал, вы знаете, что там есть ведущий Лу Докс, который яростный, который с яростью, может быть, тысяча солнц ненавидит спикера Пола Райана. Его есть за что ненавидеть, поскольку этот человек, ему дали задачу набрать достаточно голосов среди республиканцев для того, чтобы протолкнуть отмену Обамакера. Ему это не удалось сделать несколько недель назад, ему это не удалось сделать сейчас. Поскольку вчера вечером стало известно, об этом заявил сам спикер и председатель Freedom Caucus, Марк Мидлс, что у них не хватает голосов для того, чтобы отменить этот законопроект. Следовательно, его нужно будет перенести на более поздние сроки. Сергей, возникает вопрос. У этих людей есть одна единственная задача – набрать достаточно голосов, чтобы отменить законопроект. Они с ней не справляются. При таком зверском капитализме, про котором нам рассказывают Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, этих людей давно следовало бы снять с занимаемых должностей и назначить нового спикера, может быть, даже нового председателя Freedom Caucus. Этого сделано не было. Получается, что президент не может выполнить эту задачу, уложиться в эти 100 дней. Мы еще поговорим о том, что нужно ли это воспринимать всерьез или нет, 100 дней, но... Тем не менее, символичные сроки, они были упущены. И поэтому я не понимаю, с какой стати Пол Райан, который вовсе не является республиканцем, а является каким-то глобалистом, интернационалистом, каким-то представителем заинтересованных кругов, доноров, как угодно можно назвать, с какой стати он, ему позволено, знаете, ставить палки в колеса программе президента. Я этого не понимаю. Давайте примем звонок, попробуем. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я слушала Раша Лимба, и он говорил, что они уже начали оправдывать этот закон, заявляя, что основная часть американцев любят, ну, как им нравится этот закон, и они не хотят, чтобы с ним что-то делали. И Раш Лимба, ну, так сказать, подтверждал, что основная часть американцев как раз наоборот хочет, чтобы его отменили, заменили, ну, каким-то образом изменили, но так как он есть, его не любит никто, кроме тех, кто получил его бесплатно, и, так сказать, свалилось на него такой подарок. Тот, который никогда не работал и теперь может пользоваться здравоохранением, в то время как те, кто работает, им пользоваться не могут и только платят за себя и за того парня. А вот у меня такой вопрос возник. Вы помните, когда О.Джей Симпсона судили? Жюри запугали тем, что если они его не оправдают, то это сожгут все в Калифорнии или там весь какой-то, ну, весь город или что-то такое. И в результате вся страна знала, что он убил, но его оправдали. Вот мне кажется, сейчас они запугивают тем же самым, что если они отменят этот закон или изменят, или что-то сделают, то они устроят террор всей Америке. Вот, не знаю, у меня такое ощущение. Спасибо большое. Я думаю, что там другие стимулы играют роль, а не запугивание. Там более существенные, ощутимые финансовые стимулы играют роль. Вообще, я вспоминаю, как проталкивали закон Обама-Кер, выкручивали руки, кого-то покупали, кого-то подкупали, кого-то там просто в тиски зажимали. А ведь, ну, я сейчас говорю про демократов, потому что из республиканцев ни в Конгрессе, ни в Сенате никто не проголосовал. Ни один человек не проголосовал. А демократы были некоторые против. Но, правда, вот я не вижу больше тех, кто был в Нижней Палате, демократы, которые там несколько человек не проголосовало за этот закон. Я их больше не вижу. Они их сожрали, просто съели, упс, и нету больше. Были-были, и вдруг опять нет. Да, были-были, вдруг опять нет. Вот. Так что я думаю, что здесь какие-то другие стимулы играют. Вообще все это приводит к каким-то печальным размышлениям. Если так дальше пойдет, если в том же духе, потому что следующий закон, который должны принять, это о реформе налоговой системы. И если с этим законом получится то же самое, то, похоже, эта страна обречена. Просто обречена. Ну, казалось бы, Сергей, у республиканцев мы уже об этом сколько раз говорили. Они контролируют весь Конгресс, они контролируют Верховный суд, по большей части. Но чего они ждут? Почему они боятся 2018 года, 2020 года? Потому что для них, вот скажем, какой-нибудь республиканец из Нью-Йорка, у которого в округе живет хреново туча выходцев из Латинской Америки, которые сидят на Медикейде, он боится, что его вышибут из кресла. А для него самое главное – это кресло. Все остальное – страна, люди, закон. Это все пятое, десятое. У другого есть другой стимул. Там группа интересов финансирует для того, чтобы он не проголосовал за этот закон, потому что какая-то страховая компания зарабатывает, там, скажем, до Обама-Кер страховые компании там 4 миллиарда прибыли имели, а после того, как приняли Обама-Кер, в среднем страховые компании на круг имеют 15 миллиардов долларов. Поэтому у них достаточно денег, чтобы покупать голоса конгрессменов. Давайте примем звонок. Пожалуйста, давайте. Вы в эфире. Добрый день. Hello. Да. Я хотел сказать, что вот демократы ведут войну против Трампа, и в войне нужно, так сказать, уничтожить противника. Если бы Трамп выполнил обещание, которое он давал на выборы перед выборами, посадить Хиллари Клинтон в тюрьму, это тогда не его ситуация задача. Просто изменилась. Он не может ее посадить. И тогда бы его программа могла пройти. Это задача Джеффа Сэшенса и Департамента юстиции. Он же не какой-то президент России или президент Конго или, может быть, чего-то еще. Расследование продолжается. Помните, об этом даже Чаффетс говорил, об этом говорил Трей Гаудис. Так там шевелится. Я не думаю, что президент к этому имеет какое-то отношение. Это просто следствие разделения ветвей власти. Совершенно верно. Хотя формально Генеральная прокуратура является частью исполнительной власти, но генеральный прокурор – фигура независимая, по идее. Но, как мы знаем, что не совсем независимая. Вот в отношении Лоретты Линч тут всплывают все новые и новые детали о том, что не совсем о детях и не совсем о гольфе говорили они с Биллом Клинтоном, в то время как Хиллари Клинтон находилась под следствием. С выключенными телефонами, помните? Да, ну да, чтобы, не дай бог, кто-то узнал, что они говорят про внуков. Вы что же, это такая государственная тайна? Ну, в общем, держат народ за идиотов, ну и отчасти их ожидания оправданы, потому что народ, значительная часть населения, действительно можно отнести к идиотам. Итак, так что вы думаете, какие прогнозы ваши? Я думаю, что, во-первых, все получится, да, это первый прогноз, поскольку, посмотрите, мы всего лишь проступили черту 100 дней. Впереди еще 4 года, больше, более-менее, правильно? И поэтому утверждать, что стране пришел конец, что ничего не получится, что республиканцы по-прежнему останутся такими жидкими размазнями, я думаю, все это утверждать крайне преждевременно. Посмотрите на то, как ведут себя те же самые республиканцы в Северной Каролине, которые контролируют Конгресс штата, которые обладают абсолютно пуленепробиваемым большинством, которые контролируют судебную власть, которые находятся у власти вообще на всем, где можно находиться у власти. Они там такое устраивают, так штат поворачивают в сторону консерватизма, что просто заглядишься. Если республиканцам удастся набрать фактически такое же пуленепробиваемое большинство на следующих промежуточных выборах, почему бы нам нельзя говорить о том, что они станут более уверенными? Ну, правда, Сергей, тут же найдутся другие товарищи, которые скажут, что через 2 года выборы, а потом еще нужно будет через 4. То есть это такая болванка, которая никогда не кончится, крутится. Но с другой стороны, опять же, когда-то этому будет положен конец. Хочется верить. Кстати, сказать о штатах. Вот в Техасе Нижняя палата в Техасе приняла закон, по которому шерифа или шефа полиции можно будет сажать в тюрьму за вот это вот движение Sanctuary City. То есть, если шериф или шеф полиции не исполняет федеральные законы, то их можно, так сказать, привлекать к суду и наказывать строго. И к уголовной, к уголовной, да, ответственности. Административной, да. Ко всему угодно. Замечательно. Давно пора. Почему нельзя распространить это? Почему Конгресс не может принять этот закон? Потому что в Конгрессе вы же видите, что происходит. Они не могут принять закон об отмене Обамакера. Вы хотите, чтобы они приняли такой кардинальный закон в отношении Sanctuary City, потому что те же конгрессмены, которые там, скажем, от штата Иллинойс, или от Калифорнии, или от Нью-Йорка, или от Массачусетса, они же, так сказать, у них на волоске, они на самом деле называются республиканцами, но по сути это дело, они не могут голосовать за законы, которые соответствуют философии консервативной и так далее. Они оглядываются на своего дебильного избирателя, и поэтому вот так вот. Конечно, в одном случае дебильный, а в другом случае наоборот хитрых, которые пользуются бесплатными услугами, с всевозможными социальными, и не дай бог тронуть это. Они боятся потерять свое кресло, поэтому они за эти законы не голосуют. А единственный, кто остается незащищенным, это обычный, препростой, работящий человек, который пашет, который платит налоги. Вот в отношении этих людей ни у кого душа абсолютно не болит. А кому они нужны? Свои заботы, у каждого свои никому, заботы. Никому, ни республиканцам, ни демократам, ни тем более демократам, которые все время как бы славились тем, что они отстаивали интересы среднего класса, а теперь они сами признают, что нет. Окей. Давайте. У нас есть звонок или... Да, у нас есть звонок. Давай. Пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы заняли как раз интересный вопрос по поводу, кого мы выбираем. И вот Аризона. Они такие консервативные. Они на кокусе прокатили Трампа, голосовали. Кокус голосовал за... за... За Круза голосовали? Да, за Круза, да. Да. Так. Но, алло, как они выбирают Маккейна? Алло. Да-да-да. Они выбирают постоянно Маккейна, который вообще непонятно кто. Я не могу понять. Ну, как это происходит? Сенатор на самом деле обладает колоссальной силой, возможностями колоссальными. Сенатор, который там уже просидел хрен знает сколько лет, у него все схвачено, все подвязано. Свалить сенатора на самом деле довольно сложно. Ну, нашего этого свалили ведь в нашем штате. Ну, в нашем штате республиканского сенатора свалить. Вообще удивительно, что он как бы был избран сенатором, республиканец. Хотя неудивительно. Его поддержала, по-моему, Sierra Club. Это такая зеленая организация мощная, которая имеет кучу денег. Они его в свое время поддерживали. Ну, а сейчас Кирка, вас... Кирка, абсолютно верно. Да. Поэтому он такой был республиканец тоже. Вы помните, у нас было к нему масса претензий разных. Ну да, конечно. Поэтому и невозможно себе представить, чтобы в этом штате выбрали сенатора, который стоит на какой-то традиционной философии отцов-основателей. Нет, штат заполнен... Собственно, в штате выборы определяют, как мы все знаем, там круг каунти. Ну, я знаю, я когда приехал на съезд нашей республиканской партии, это было в мае месяце, и приехал Кир туда. Он приехал туда для собирать деньги за свою компанию. Он даже не уступал, ничего, он был против Трампа. И, в принципе, была вся верхушка у нашего, будем так, все против Трампа. А я еще тогда говорил, что зря, Долт был у нас неоднократно в нашей студии, и Кирк, я тогда еще говорил, что напрасно они так вот себя ведут. Невозможно, они пытаются заигрывать с либералами, либералы за них не проголосуют, они для них все равно никто, ничтожество. А уж если ты отталкиваешь свою собственную базу, что, собственно, и произошло. Демократы за них не проголосовали, а консервативные республиканцы от них отвернулись, потому что они остались стали... дома. Абсолютно. А республиканцы сидели дома, поэтому и Долт, и Кирк пролетели как... Как фанера над парусом. Совершенно верно, совершенно верно. Потому что нельзя одной задницей на два стула сесть. Ты не можешь быть немножко... Как девушка не может быть немножко беременная. Ты или-или-или. или ты придерживаешься одной философии или другой. А когда туда-сюда, еще раз говорю, ни за одного республиканца никогда в этом штате демократ голосовать не будет, а вот свою базу ты, так сказать, сокращаешь. Когда Но Маккейн очень удается. Маккейн такой как бы неподтопляемый, удивительно. Мне очень хочется верить, что Маккейн последний срок досиживает. Потому что уже действительно запредельно с его закидонами постоянными. Сергей, вы читали интересную статью? Спасибо, сейчас, да, спасибо вам большое. Спасибо, да, пожалуйста, Павел. Вы читали интересную статью на «Политика», когда они пытались вообразить 100 дней президентства Хиллари Клинтон. И в этой такой фантастической новелле, в некоторых частях, там сказано, что Линдси Грэм был назначен министром обороны при кабинете Хиллари Клинтон. Вот мне кажется, в это можно охотно поверить. То есть, на самом деле, да, в этом есть какая-то сермяжная правда. Потому что в нем ничего консервативного, в общем-то, нет. Это человек, который бы, если бы ему дали власть, он бы вернул Соединенные Штаты, их войска, во все горячие точки, которые только существуют, которых нет. Мы уже об этом говорили. Хорошо. А еще один такой... Нет, ладно, к этому потом перейдем. Давайте-ка попробуем Северная Корея, вот эта проблема, которая стоит перед страной, перед миром, как мы ее решаем и какие прогнозы. Да, значит, смотрите, мне кажется, очень важно обозначить четко такие границы. Ведь ясно, что Северная Корея работает над получением оружия массового уничтожения, над средствами доставки, вернее. Поскольку, возможно, у них есть несколько бомб, но доставить они дальше Сеула никуда не могут. Но, мне кажется, можно сойтись на том, что рано или поздно эта работа будет завершена. Но если они, предположим, разрабатывают это с 50-х годов, рано или поздно она будет завершена, к какому-то логическому концу это может прийти. Хорошо, если это произойдет, и у Северной Кореи будут межконтинентальные баллистические ракеты, тогда что делать? Тогда нужно развертывать систему противоракетной обороны, а это войдет противоречие с планами России, Китая, может быть, даже Ирана, Европы, которые скажут, что это приведет к гонке вооружений, что это нарушает целую плеяду, знаете, международных договоров о том, что не должны развертываться так подобные системы и прочее. Поэтому время стремительно утекает из-под рук, и возникает следующая проблема. Когда нужно наносить удар по Северной Корее, поскольку единственная возможность лишить этот режим ядерных амбиций, это нанести физический удар военно-воздушными силами, но, может быть, даже наземными, в сотрудничестве с Японией, Китаем, кем угодно, может быть, даже Россией. Поэтому сейчас, если вы смотрели выступление Тиллерсона на Генассамблее ООН сегодня утром, он сказал, что эра стратегического терпения закончена. Он призвал к наложению новых санкций и пригрозил, что при необходимости Соединенные Штаты будут вынуждены принять жесткие меры. Демократы, естественно, Чак Шумер сегодня же тоже заявил, что, в общем-то, это не так, как геополитика должна работать. Товарищ Шумер, а как она должна работать? Как нужно решать северокорейский вопрос? Дождаться, пока он нанесет удар по Нью-Йорку или по Лос-Анджелесу, тогда что-то станет ясно? Или как? Может быть, я что-то не понимаю? И, к слову сказать, как только Северная Корея разработает средства доставки боеголовок, она непременно этим поделится с Ираном. Не просто поделится, не безвозмездно поделится, а памятуя о том, что Барак Обама снабдил Иран колоссальными суммами денег, разморозил там 150 миллионов. Во-первых, он кешем более 1 миллиарда отправил туда, как выяснилось. Большой друг Обамы, Хаминии, получил 1,3 миллиарда кешью. Кешем. А кроме того, он разморозил их активы на 150 миллиардов долларов. То есть у Ирана есть реальная возможность. Они плотно сотрудничают, это ни для кого не секрет. Северная Корея и Иран сотрудничают в области ядерного оружия. Не забывайте о Кубе, поскольку были репортажи о том, что Северная Корея использовала суда, знаете, которые идут под флагом Кубы для транспортировки некоторых компонентов своего исследовательского процесса. Поэтому вся эта ось зла. А почему еще нельзя списывать со счетов и Сирию? Мы ничего не знаем об этом. А еще Обама отпустил из тюрьмы, оказывается, людей, которых он называл бизнесменами. А это как раз некоторые из них, но один, в частности, из них занимался тем, что арендовал Боинги для Хизбаллы, то есть для Ирана, для того. Ну, в общем, Обама сделал Ирану очень большой подарок. Наши полезные идиоты местные здесь, даже русскоязычные, пытались, так сказать, уговорить публику, что сделка с Ираном – это вообще великолепная вещь, что политика Обамы в отношении Ирана – вещь потрясающая. Мудро. Я не знаю, они до сих пор в это верят, или, так сказать, уже как бы поезд ушел, или это было накануне выборов, чтобы поддержать свою любимую демократическую партию. Но... Я думаю, верят. Хватит на все. А может быть, и верят. Вполне возможно. Так вот, Северная Корея представляет действительно реальную угрозу. И, по-моему, Трамп ведет себя абсолютно правильно. С одной стороны, он четко, жестко заявляет, что мы не отклоняем никакие, так сказать, действия наши для того, чтобы остановить это. С другой стороны, администрация дает понять, что они не ставят перед собой целью сменить режим там, или так далее, разрушить и так далее. Хотелось бы, существенная разница. Мало того, заявили о том, что готовы вступить в прямые переговоры. Но при этом нужно отдавать себе отчет, что если вдруг Северная Корея, так сказать, не прислушается, то тогда любые варианты возможны. Я думаю, это единственно правильная политика. Давайте попробуем принять звонок, прежде чем мы уйдем на рекламу. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Вы только что говорили про Корею, и мне непонятна единственная вещь такая. Сегодня утром я слушал передачу «Голос свободы». Они передали, что Южная Корея против того, чтобы Трамп размещал там оружие, против обороны систему, и он сказал, что это обойдется нам $1 миллиард, и сказал, чтобы из-за этого уже платить, что мы вас защищаем. Они отказались, говорят, вы нам не нужны, потому что они наносят удар, первым они делают удар по Южной Корее, по Сеулу, и нас убьют. Поэтому убирайтесь сюда, вы нам не нужны. Какой может быть разговор, и как мы помогаем этим южнокорейцам? Это союзная страна для нас? Я ничего не понимаю. Может, вы мне объясните? Я не знаю, что вы слушали, но на самом деле Трамп действительно заявил о том, что Южной Корее следует оплачивать свою безопасность. Ну, естественно, Сергей, не все бесплатно. Абсолютно. И, по-моему, это совершенно справедливо. Тем более, что там речь шла как раз и о договоре, о торговом договоре между Америкой и Южной Кореей, где торговый дефицит уже в два раза возрос, то есть там был сколько-то миллиардов, сейчас, по-моему, 29, под 30 миллиардов подходит торговый дефицит, и Трамп сказал, что давайте-ка, во-первых, пересмотрим наши торговые соглашения. Ну, он, собственно, со всеми странами это делает, и с Канадой, и с Мексикой, и с Южной Кореей. А во-вторых, он заявил о том, что Южной Корее следовало бы заплатить за то, что делает Америка для них. Действительно, почему американский налогоплательщик должен оплачивать безопасность южного корейца? И причем не то, что Южная Корея не может себе это позволить, нет, они зажиточные люди, да, грубо говоря. Халява, достаточно средств. Да, халява всех устраивает. И в Южной Корее здесь на халяву человек, когда получает, ему трудно с этим расстаться. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Такая маленькая ремарочка. Трамп может заявлять все, что угодно, но никто ничего не заплатит. Это же понятно, что это пустопорожнее заявление, что Америка покупает лояльность других стран. И никаких друзей нету. Это все оплачено именно американскими налогоплательщиками. И то, что Трамп заявляет, я готов поспорить с кем угодно, никто не заплатит ни за что, ни копейки. Ни НАТО, ни одна страна не увеличит свой оборонный бюджет. Может быть, только Польша и Эстония из-за своих таких русофобских настроений. Трамп – это абсолютно пустышка. Он собака лает, караван идет. Совершенно верно. То же самое я могу сказать о том, что вы говорите. Собака лает, караван идет. Вы вышли и сделали такое официальное заявление. Вы самый умный, самый гениальный. Просто ваша ненависть к Трампу, из ушей прет. И я думаю, что то, что Трамп заявляет, ваши слова стоят одного, слова президента стоят немножко другого. Я боюсь, что вы этого даже не понимаете. Вы разницы не понимаете между тем, что мы себе позволяем здесь в эфире говорить, вы себе позволяете, и между тем, что говорит президент. Боюсь, что вы не отдаете себе в этом отчет. Смотрите на заявление генсека НАТО, который заявил, что страны уже заложили повышение оборонного бюджета, и даже Меркель сказала, что они над этим работают, хотя, может быть, не таких крепких выражений, как следовало. То же самое и в Великобритании, то же самое и в странах Балтики. Потом еще не забывайте, что президент — это не тот размазня, не тот рохля, которым были предыдущие республиканцы, исключая Рейгана, конечно. Если он поставит перед собой эту задачу — добиться оплаты, я уверен, что он пойдет до самого конца, но требуемые деньги он возьмет. Иначе пусть Южная Корея защищает сама себя. И, по-моему, он справедливо вы абсолютно справедливо заметили, что натовский руководитель сказал, что да, мы в этом направлении работаем. Но просто, понимаешь, ненависть вот к Трампу человеку не дает возможности услышать, увидеть, воспринять какие-то факты, которые не совпадают с его убеждениями. Это происходит не только не с одним этим человеком, а леволиберальное отребье до сих пор, которая проиграла последние президентские выборы, до сих пор не может прийти в себя и ни одного факта не принимает, а, так сказать, делает свои суждения исключительно на своих эмоциях. Возвращаемся в программу Павла Черноусова. И давайте, наверное, Павел примем звонки, чтобы не давай, держать. Давай, это накопилось. Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сережа. Хочу сказать по поводу этой низости, который звонил по поводу Трампа. Он не Трампа ненавидит, он всю Америку ненавидит. Пора уже его послать, чтобы он целовал задницу и передницу Путину. Что он здесь жрет американский хлеб? Окей, пускай это останется на его совести. Спасибо за ваш звонок. 847-400-5200. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Я тоже хотела сказать по этому поводу. Понял, все, тогда дело не надо. Не-не-не-не, я не хочу обсуждать этого человека, я уже достаточно сказал. Давайте не будем на это тратить время. Пожалуйста, вы в эфире. Да, здравствуйте. Я хотела сказать насчет Трампа, что вы удивляетесь. У вас Беклемишев выступал и говорил такое, это вообще было. Кто выступал? Есть у нас тут такой в одну из программ. Спасибо большое, что позвонили. Зовут его Ярослав Беклемишев. Я помню, я не знаю, Павел, вы слышали или нет, я сказал, что каждый Fox News имеет право на своего Шепарда Смита. Да, я помню такое. Окей, давайте теперь, может быть... Да, кстати, еще одна проблемка такая местного значения, американская чисто проблема. В свое время американцы воевали, сражались, погибали за свободу, в том числе и за свободу слова. Да. А вот теперь либеральные фашисты, похоже, пытаются лишить американцев этого права. Право, которое обеспечено нам первой поправкой к Конституции. Вы посмотрите, что происходит на кампусах. Опять мы возвращаемся сюда. Вообще удивительная вещь. Я думаю, что вы со мной согласитесь, если я скажу, что, ну, во всяком случае, для меня это точно, скажем, такие фигуры, как Элизабет Уоррен, или там Берни Сандерс, или Билл Марр, это радикальные, в общем-то, леваки. Ведь правда? Это такие коммунисты в большевистской закалке. Так вот, выясняется, что следующее, новое поколение, которое воспитывают университеты и колледжи, они еще более радикальные, чем Берни Сандерс, чем Элизабет Уоррен, потому что каждый из них выступил по поводу того, что в Беркли опять запретили выступление, ну, как бы не то чтобы запретили, но сорвали выступление Энн Калтер, потому что ей сказали, что безопасность обеспечить невозможно. И даже вот эти радикалы, левые радикалы, которых смело можно... Ну, Барни Сандерс сам себя называет социалистом, так сказать. Я не знаю, тут кто-то, может быть, спорит по этому поводу, но он сам себя называет социалистом. Сергей, когда в Гарвард приезжает Ахмадинежад, как это было несколько лет назад, почему-то там можно обеспечить безопасность. Когда приезжает хрупкая женщина, 53-летняя, как Энн Коутер, тогда-то кампус превращается в осажденную крепость, которая вот-вот готова к нашествию, я не знаю, террористов. И при этом в наших дискуссиях на Фейсбуке наши либеральные друзья называют Трампа и тех, кто его поддерживает, фашистами. Вот возникает вопрос, кто же на самом деле фашист-то? Разве не с этого коричневые рубашки, или чернорубашечники начинали, или коричневые рубашечники начинали с того, что затыкали рты своим оппонентам политическим? Разве не с этого начинался такой нацизм в Германии или фашизм в Италии? И с этого, конечно. Но, Сергей, вопрос. Ведь то, чем занимаются эти люди, это называется воспрепятствование гражданских прав, поскольку право на свободу выражения является федеральной прерогативой, записанной в Конституции, и поэтому федеральное правительство должно разобраться с этими гражданскими террористами. Почему они этого не делают, я не понимаю. Если бы я был на месте Джеффа Сэшенса, ты бы уже отправил федеральных маршалов расследовать. По-моему, уже пришло время, вы абсолютно правы. Потому что местные власти как раз стимулируют и поддерживают это. Кстати, мэр Беркли, как выяснилось, является таким активным участником этой самой антифы. И поэтому он отдавал команду полицейским, которые сидели в машинах и, так сказать, не шевелились во время беспорядков. Да, пожалуйста. Да, да, да. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Я так понимаю, что Трамп пытается, он хочет развернуть этот корабль, который называется Америка, на 180 градусов. Вот от того пути, по которому он шел при демократах, вот к этому социализму, коммунизму, на истинный путь, то есть на 180 градусов. Так. Точно так же, как это было 100 лет тому назад в России. Но большевики развернули вот этот корабль на 180 градусов, используя жесточайший террор, гражданскую войну, высылку людей. Вы помните, что творилось в России, в Советской России, да, потом в Советском Союзе. Конечно. Чтобы развернуть вот этот вот корабль. У Трампа этого нет. Он хочет это сделать, но у него есть первая поправка. У него есть вторая поправка. У него есть Сенат, у него есть Конгресс, у него есть суд. Если мы ему помогать не будем, мы должны понять, что нас ждет очень и очень плохое будущее. Теперь о Корее. Корея, если Корея это международная проблема, значит, эту проблему надо решать всем миром. Я считаю, что Трамп делает правильно. Вот он собрал вот всех этих представителей, которые сидят в Совете Безопасности ООН, он четко рассказал и дал понять, что представляет собой Северная Корея. Идите, ребята, работайте. Вот вам направление. Правильно делает? Правильно, молодец. Надо его поддержать? Надо. А поддерживать его даже свои иной раз порой, значит, не хотят. Южная Корея, она хоть один раз заявляла, что мы же вас не просили, чтобы вы нас защищали. Да, вы нас защищаете. Нет. Они хотят, чтобы их Америка защищала. И они знают, они помнят, как у них прошла первая война между Северной и Южной Кореей. Всех американцев фактически спасли. Ну и что? Они, по-моему, не хотят, чтобы повторилась у них еще раз вот эта вот история. Неблагодарные. Почему же товарищ. Правильно? Они должны внести свою лепту в эту вот защиту. Не может Америка за всех платить. И я думаю, что сейчас мир начинает просыпаться. Но, ребята, дайте, как говорят, этому парню шанс делать свою работу. Вот надо ему всемерно помогать. Вот кто как может, тот так и может. И должен помогать. Ведь получается так, что Корея, вот все время ей давали, защищали ее и прочее, прочее. Теперь говорят, надо платить. Они говорят, ребята, а как, до сих пор не платили, а теперь что, надо платить? И точно так же, как у нас происходит, да? Вот эти мужики, которые не работали, да? Им говорят, слушайте, идите работать. Они говорят, до сих пор не работали, кормили, а теперь что, забираете у нас, да? Вот права наши нарушаете. Вот как-то надо вот это вот делать. И как-то вот надо сплотиться республиканцам. Ведь больше у них второго шанса такого не будет. Не или, будет. По крайней мере, будет очень нескоро. Если будет. Я так считаю, вообще демократической партии, как демократической партии, его вообще не существует. Сейчас совершенно другая партия, совершенно другая идеология. Она уже выродилась. Будет партия совершенно другого типа. Больше она по-другому будет называться. А сейчас она просто так называется, привыкли ее так называть. Вот это вот будет беда. Да. Да. Да, и действительно, на сегодняшний день лидером, по сути дела, демократической партии является Берни Сандерс. Берни Сандерс, он теперь наиболее популярная фигура в демократической партии. То есть по опросам там он просто всех опережает. Так... Сергей, а вы смотрели, как демократы просто молятся на то, чтобы Мишель Обама выдвигалась на пост президента в 2020 году? Вы смотрели? Ну, они, очевидно, полагают, что можно еще раз обмануть американский народ и еще раз, так сказать, взвалить на него чувство вины за какие-то расовые проблемы, которые существовали в прошлом, и белые американцы должны до сих пор чувствовать себя виноватыми. Может, опять рассчитывают, что таким образом смогут еще раз завоевать Белый дом. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Сережа, я не сомневаюсь, что если она пойдет, Мишель, на выборы, то она выиграет, потому что народ просто сошел с ума. Это мое мнение. Понимаете, после 8 лет президентства Обамы, они по-прежнему его любят и по-прежнему считают, что он был хорошим президентом. Слушайте, ну, в принципе, половина страны сошла с ума. Это мое мнение. К сожалению. Спасибо. Спасибо, да, к сожалению, так. И... Никто не спрашивает, а какие у Мишель какая у нее квалификация, чем она вообще заслуживает? Ну, как чем? Ну, во-первых, она женщина, во-вторых, она афроамериканка, злые языки еще поговорили, что она и трансгендер. Представляешь, целый набор позитивных характеристик. Можно сажать кресло президентское, да? Целый набор. Мобильный офис, прямо так. Да. Хорошо, осталось буквально чуть менее 10 минут. Завтра будет ровно 100 дней, как президент принял присягу. Давайте поговорим о том, что достигнуто, чего не достигнуто, то есть подведем какие-то промежуточные итоги, хотя 100 дней, как, ну, такая условная весьма дата, но тем не менее. Замечательно. Давайте начнем по порядку с исполнительной ветвью власти. Президент подписал 66 исполнительных приказов, различных напутствий, целей, планов и так далее, которые включают в себя возведение стены. Кстати, уже сейчас происходит, если не ошибаюсь, тендер, происходит конкурс, происходит рассмотрение проектов, которые предлагают различные организации, в том числе международного порядка, в том числе мексиканские организации, в том числе французские, английские и так далее. Посмотрите, президент отдал написал исполнительный приказ, который одобрил возведение нефтяных труб, так называемый Keystone, и в западной части Соединенных Штатов у меня вылетело из головы название второй трубы. Посмотрите, президент издал исполнительный указ о защите органов правопорядка. Он издал приказ усовершенствования возможностей военно-воздушных сил, военно-морских, пехоты, всей этой военной области. Посмотрите, президент еще исключил участие Соединенных Штатов из Транс-Тихоокеанского партнерства. Он заявил о том, что правительство теперь будет работать над тем, чтобы не допустить этого экологического сумасшествия, которое устроил Обама, когда экономика стояла в заложниках, знаете, так называемого природоохранного лобби. Теперь, если мы отвлечемся от исполнительной ветви власти и посмотрим на внешнюю политику, мы увидим, что президент вовлечен во внешнюю политику в интересах Соединенных Штатов так, как это не делал фактически никто раньше, начиная с Рейгана. И вместо того, чтобы отправляться в какие-то зарубежные поездки, как это сделал Обама в первые 100 дней, который посетил чуть более 10 стран, президент работает над внутренней программой, и к нему едут лидеры, в том числе и китайский президент, и японский премьер-министр. Говорят еще, что, помните, еще секретарь НАТО, президент Дании. А потом посмотрите еще, что происходит на фронте мануфактурного производства, что происходит на фоне финансовых и фондовых рынков, что, в общем-то, рост происходит беспрецедентный. Было добавлено почти 300 тысяч рабочих мест. Индекс мануфактурный находится на самой высокой точке за последние 33 года. Если вы посмотрите на бюджет, что президент уменьшил размер бюджета на 100 миллиардов долларов. Обама в то же время, абсолютно за такой же период, увеличил его почти на 600 миллиардов долларов. Пардон. Вы можете сказать, что, в общем-то, это немного, что есть над чем работать, но ведь есть над чем работать и в худшую сторону. Если бы президент вел себя как Обама, то бюджетная дыра еще больше увеличивалась, и этому было бы не видно ни конца, ни края. Потом посмотрите еще, что происходит на стоимости американских компаний на финансовых рынках. То тот же самый биржевый рынок вырос на 2 триллиона долларов. Это совершенно фантастический, знаете, показатель. И уровень оптимизма среди населения, среди производителей, среди бизнесменов находится на самой высокой точке за последние 15 лет, как минимум. И посмотрите, очень важно, что даже несмотря на то, что экономический рост на данный момент, вот сегодня стало известно, может быть, не отличается особым ростом, а составляет 0,8%, ожидания налоговых послаблений купе с этим оптимизмом означают, что экономика должна резко рвануть вперед. У меня нет абсолютно никаких, знаете, каких сомнений. Если же вы, например, скажете, что вы знаете, президент очень много говорил об миграционных реформах, о том, что нужно запретить доступ мусульманам и прочее, ну хорошо, президент работает над стеной. Президент дал карт-бланш Джеффу Сэшенсу и Министерству юстиции прекратить это в канале. И президент также создал условия, при которых приток нелегальных мигрантов упал более чем на 80%, 87%, если я не ошибаюсь. И смотрите, важный момент, что подобная обстановка создает условия для недопущения, знаете, попадания таких мигрантов в будущем, поскольку постоянно даются новые указания, как усовершенствовать работу налоговой службы, пардон, не налоговой, а службы, которая находится на охране границ, Homeland Security и так далее. Поэтому говорить о том, что президент, может быть, плохо работает или, может быть, не выполняет свою работу, это не то, что преждевременно, это глупо. И последнее, что мне хотелось бы добавить, что самые спорные исполнительные приказы, которые были остановлены левацкими коммунистическими судьями, этими активистами-коммунистами в черных робах, все эти дела ожидают рассмотрения в Верховном суде. И если президенту удастся летом назначить еще одного человека, желательно такого же, как Горсач, если не моложе, то тогда о чем мы вообще говорим? Все обещания, они воплощаются в жизнь. Ну, в общем, должен с вами согласиться. Вообще, большие надежды опять появились у нас на Верховный Конституционный суд, который будет последним, так сказать, препятствием на пути разрушения системы американской, системы управления. Может быть, Тед Круз знает что-то, чего не знаем мы, но он говорил, что летом освободится еще одно место. Мы не знаем, на кого он показывал пальцем. По-моему, Грасли заявил об этом. Это председатель Сенатского комитета юридического, сенатор Грасли, сказал, что летом. То есть от него пошла эта информация. Уж председатель Сенатского комитета юридического, наверное, это что-то знает. Наверное, он что-то знает, что неизвестно нам. Да. Кстати, вот последняя новость. Я не знаю, может быть, это фейковая новость, что якобы Тед Круз, его шансы на выборы очередные в Сенат там пошатнулись. Какой-то демократ вроде как его догоняет по опросам. Это будет печальный случай. Джоакин Кастро, которого пророчили министр труда в администрации Клинтона. Помните, такой очень скользкий в буквальном смысле товарищ, очень неприятный, на мой взгляд. Я не верю в то, что Техас выберет демократа. Все-таки я не думаю, что этот штат, который является оплотом республиканского, он выберет такого неприятного... Во всех отношениях. Да. Нет, я не верю нисколько. Я думаю, что Тед Круз будет занимать это место еще много-много лет. Я бы не против был, если бы он перешел оттуда в Верховный суд. Да, это было бы неплохо. Но при условии, когда республиканцы не обладают таким большинством в Сенате, это очень рискованный момент. Да, могут потерять большинство, понимаете? Согласен. Спасибо, Павел, и до встречи в следующий раз. Всего доброго. Спасибо.